Ее аккуратный зеленый костюмчик, отнюдь не предназначенный для кроссов по пересеченной местности, превратился в наряд для огородного пугала. Скопище полос ткани, мокрое от морской воды. Один рукав и одна брючина напрочь отсутствовали, да и другие ее части тела были выставлены напоказ. Похоже, прыжок из машины не только порвал одежду на правом боку, но и ободрал на нем кожу. Последующее путешествие вниз под уклон и прыжок в воду довершили разрушительную работу. Она была в таком жалком виде, что выглядела просто смехотворно. Она перестала выжимать мокрые волосы и уставилась на меня с удивлением, как бы пытаясь понять, почему я на нее смотрю. Затем она поглядела на себя и явно ужаснулась своей пострадавшей наружностью. «Господи! Я просто клоун из цирка!» — ахнула она. «Или же просто жертва катастрофы! Мэтт, что мне делать? Я же не могу нигде показаться в таком виде!» «Мы достанем какую-нибудь одежду», — пообещал я. «А пока прошу, надо согреться». «Нет, погодите!» Она отбросила майку полотенце, потом стащила с себя остатки пиджака и вылезла из брючных лохмотьев. Скотав все это в ком, она босиком осторожно подошла к обрыву и швырнула его в море. После этого она направилась ко мне. Это уже был не клоун, не пугало, а симпатичная девушка в наряде, состоявшем из свитера с высоким воротом, хоть и без рукавов, а также в маленьких белых трусиках, почти в том же виде, в котором она безуспешно пыталась совратить меня накануне. Только сейчас она была мокрой, грязной и поцарапанной. Этот костюм не отличался свежестью и даже целостностью, но все же он уже не был смешным. «А теперь я надену ваш пиджак», — сказала она. «Большое спасибо». Но я, нахмурясь, смотрел на полосы запекшихся крови от плеча до локтя. Пока было трудно определить, где тут раны, где просто запекшаяся кровь. «Сперва дайте я осмотрю вашу руку». «А что тут можно сделать?» «Нет, лучше не надо изображать доктора», — сказала она довольно резко. «Я не помру, если, конечно, вы не будете меня держать на ветру весь день». «Ладно», — сказал я, накидывая на нее пиджак. «Поехали. Вот ваша сумка». Я решил забрать и брошенную майку. Она могла пригодиться для перевязок. Кроме того, останься она тут валяться, мексиканская полиция могла бы воспользоваться ею как уликой. Когда я поравнялся с ней, она остановилась у разбитой машины, извлекла из замка зажигания ключи и бросила их свою мексиканскую сумочку. «В чем дело?» — улыбнулся я, разглядывая гору металла. «Вы боитесь, кто-то приладит к этому колеса и укатит?» «Там не только ключ от машины», — ответила она мрачно, — «там еще ключ от моей квартиры и ключ от моего сейфа в банке, если у меня когда-нибудь хватит сил вернуться за содержимым, за норковой шубкой, за драгоценностями». Она поморщилась, глядя на останки машины. «Надо же! Эта штука чуть было не убила меня», — сказала она с удивлением в голосе. «Понятия не имела, что из них можно выскочить в мгновение ока». «Что именно произошло?» Но Беверли покачала головой, потом Мэтт. «Вот сядем в машину, включим печку». До шоссе мы добрались без приключений. Когда я стал открывать дверь седана, на дороге возникла первая машина, но это был не белый джипстер, а грузовичок-пикап, кабина которого была битком набита мексиканцами, взрослыми и детьми, которые уставились на нас с таким удивлением, что я забеспокоился, а вдруг они увидят разбитый автомобиль внизу. Затем я понял, что они глазеют на мокрые волосы Беверли и ее сокращенный наряд, который они приняли за купальник. Они промчались мимо, хохоча над беднягами гринго, которые не могут дождаться лета,